No, alô? Алло. Говорите. Добрый день. Хотел Да. услышать Дарью Сергеевну. Это вы? А вы кто? Степан Мисакович, меня зовут, Восточный экспресс банк. Ой, что-то вы Отдел давно не досудебного звонили. взыскания. Мы вас уже отпеть Ну. успели, как неудобно получилось. Фамилию свою Что успели? назовите. Отпеть. Петросян. Петросян, Кого родственник. отпеть? Вас отпеть. Нет. Нас отпеть не надо, нас отпевать. Знакомых своих отпевать. У меня знакомые не умерли. Фу. Ну вот. А Звоню вы, по я поводу думала, уже просрочки померли платежа. там. Я вам первый раз звоню. Вы о чем говорите вообще? Я Думайте когда сначала, прежде говорю чем вы, говорить. я не имею в виду вас лично. Я имею в виду ваш банк. Вы мне после роликов на Ютубе Ну, что-то звонить перестали. на самом деле не перестанут вам звонить, не Так беспокойтесь. 2 месяца Вы не... Вы можете... посмотрите, когда последний раз звонили. Да разницы нету, какая разница? Задолженность-то ваша никуда не делась. У вас уже год просрочка платежа. Вы про просрочку Отлично. свою ролики делаете? Или что? Нет, про ваши про разговоры с вашими неадекватными сотрудниками. Ну, я понял. А вы не хвастаетесь своей просрочкой? То, что год у вас она. О, ну вот люди услышат этот разговор, похвастались. Очень хорошо. То есть мы знаменитыми станем, да? Да вы все там, я вас уже давным-давно всех звездами сделала. Молодцы. Могли бы Поздравляю мне по вас. 415-й долг простить. Нет, пока что даже не собираемся. У вас уже год просрочка. Вы на YouTube деньги заработать хотите, наверное, чтобы ее оплатить? Нет. Я же сказала, я вам платить не буду. Что сделали? Платить не будете? Не-а. А почему? Не хочу. То есть вы не хотите оплачивать? Ну, давайте еще 15 раз переспросим, чтобы вы поняли. Мы понимаем прекрасно. То есть это вообще-то на мошенничество похоже, знаете? Чужие деньги Ой. берете, не оплачиваете. А вы знаете, что статья мошенничества может быть инкриминирована в том случае, если я брала кредитную карту с предоставлением заведомо ложных данных или с предоставлением поддельных документов? Ага. Ага. И что в итоге? То есть вы хотите сказать, что не обманули банк, когда Я брали хочу кредитную сказать, что карту? мои действия никаким образом не подпадают под уголовную статью. Ну а вы обещание давали оплачивать кредит? Не Вот оплачиваете. эти все Значит, обещания, это ввели все в банк в заблуждение? пенограмма-то. Ну почему? Вы звоните с мобильного номера телефона и доказать свою принадлежность к Восточному банку никак не можете. А И я мы вам могу можем, хоть почему не сейчас можем? пообещать все, что угодно. Обещать не значит жениться. Поэтому. Послушайте, то, что у вас задолженность есть, вы так и так знаете. Да. Без моего звонка. Ну и что тогда? Ничего. Причем здесь Ничего. обещать, не обещать? На данный момент дело в том, что банк выставил требования об А где оплате можно с этим сегодня-завтра требованием ознакомиться? всю сумму задолженности. В офисе банка. Ну, а вот я попрусь. 18 300 рублей к оплате сегодня-завтра. Есть возможность оплатить? Ну, возможность есть, но платить не буду. Ну, знаете, да, то, что мы можем на вас в суд подать и принудительно Да. взыскать. Удачи в суде. Да нам удача не нужна, у нас все разговоры записаны. То, что вы не А. хотите оплачивать и все такое. Ну, вот вы настолько сейчас нелепо и глупо выглядите, когда говорите про записи разговоров, что это... Даже не собираемся. А что, вы сомневаетесь, что записываются разговоры? Нет, я сомневаюсь, что эти записи могут быть применимы в рамках гражданского судопроизводства. Даже не Ну, то, что зря вы сомневаетесь. сомневаюсь, Вы юрист? я в Вы этом юрист? Подождите. уверена. Да, я юрист. Вы юрист? И чтобы Поздравляю. Много использовать... судились с банками? Да, С банками много у меня судились? личный опыт. Один раз? А у Нет, не наших один. юристов по 150 раз. в день, может быть. Ну, это у ваших юристов в случае, если человек в суде не защищается. Возможно, да, вы и выигрываете. Почему возможно? Невозможно, а так и есть. Угу. Хорошо. Ну, подавайте. Плюс, так, в чем проблема, если вы так уверены в своих силах? Вы, получается, силах? Специально берете кредиты и не оплачиваете их, чтобы судиться и показать то, что вы юрист, да? Вы вольны думать так, как вам угодно. Цель ваших действий какая? Ну, а вам зачем это нужно? Своим дипломом? Зачем вам это нужно? Или работы нет у вас, дел нету? Нам надо понять, что происходит. Зачем? Чтобы зафиксировать. То, зачем? Что вы, либо что вам это делать поменяет? Нечего, вы, либо вы так зарабатывать хотите. Что либо это вы поменяет? Жить так хотите. Что это много поменяет? Много чего поменяет. Поймем, ну, как, например, как нам дальше быть. В суд обращайтесь. Захотим в суд, обратимся. Захотим, продадим все. Ваш договор. Я добровольно вам ни копейки не отдам. То есть вы отказываетесь? Конечно. Под запись разговора. Конечно, под запись официально отказываюсь. А если бы мы вам навстречу пошли, понизили платеж в установленный срок? Не нужно со мной торговаться. Почему не нужно? Потому что я все равно не буду платить. Какая разница, не платить 2 рубля или 22? Подождите, а зачем вы тогда брали сумму эту? Ну, зачем это было использовали мне, значит, карту? Сиськи хотела сделать. Ну что, помогло? Да. Мне как раз не хватало этой суммы. А тут ваши девочки, возьмите, да возьмите, вам одобрено, да одобрено. Я думаю, как раз на сиськи не хватает, чё б не взять-то. Ну и как, нормально получилось? А, отлично получилось, идеально. Молодцы. Я теперь знаю. Теперь оплачиваете. Не, зачем? Теперь оплачиваете. Могу сиськами отдать, хотите? Нет, не надо нам. Ну, вот видите. Себя оставьте. Ну, естественно. Это вы для Ютуба стараетесь? Нет, это я для себя стараюсь. Это я вам так показываю свое пренебрежение, чтобы побыстрее закончить этот неприятный для меня разговор. Потому что все равно он ни к чему не проведет. Почему вам неприятно? Вы в итоге все равно в истерике бросите трубку. Я даже не собираюсь. Вы видите, чтобы я истерика у меня была или что? Ну, вам же нельзя этого показывать, там истерика у вас или не истерика, у самого небось подрывает. Вам так кажется. Если бы у меня истерика была, вы бы узнали. Ага. Ну так и чего? Отказ зафиксировали, к чему мы продолжаем? Платить не буду, сразу говорю. Нет. Нет, я еще не зафиксировал. Не хочу фиксировать. Ну, не хотите, не фиксируйте. Мне все равно. Почему все равно? Вам не интересно, что с вашим долгом произойдет? Не интересно. Ну а почему? Потому что не интересно. А что вам интересно? Мне много чего интересно. Но вы не входите в круг моих интересов. Ну, например, оплачивать не хотите? Нет, вы не хочу. Вы живете в Ставропольском крае. Да. Нормально у вас там все должно быть. Да, у меня так все. Значит, оплачивать? Все отлично. Нет, не буду. Вы, наверное, не работаете уже давно. И денег у вас нет. Не исключено. Я же говорю, вы правильно должны думать все, что угодно. Итак, вы хотите себе денег немного заработать? Зачем мне много? Я и так нормально зарабатываю. Нормально те, кто зарабатывает, кредиты не берут. Я же говорю, когда дают, бери. Бьют, беги. Денег много не бывает. Нет, здесь нет неприменимо. Финансово грамотные люди просто так деньги не берут долг. Потому что за них надо платить. Потому что я прекрасно знаю, что отдавать мне ничего не придется, поэтому и беру. Да? Да. А вы брали кредит на 120 тысяч, а у вас задолженность осталась 18 300. Вы дурной, что ли? Я не брала кредит на 120 тысяч. А, у вас лимит, может, был такой? Не было у меня лимита. У меня лимит был 5 000 рублей. А, то есть вам больше не дали? А больше и не нужно было. Ну, правда, понял. Обидно. Я просила 15, а дали 5. Вот это обидно было. Но ничего страшного. Ну, значит, сразу... На сиськи сразу все равно поняли, хватило. Что вы не будете платить. За 5 000? Я же говорю, мне как раз этой суммы не хватало. Ну, у вас было 0 плюс плюс 5, да? Нет, у меня было не 0 плюс 5. И получилось у вас 0. Ну, естественно, я же тесть сделала. У вас вообще не было, что я не понимаю, что там происходит? Чего еще раз? Что у вас там происходит? Ничего. А что у вас с ним было? А что у вас с ним было? С кем с ним? Вот, что вы там делали? Ой, вы хотите об этом поговорить? Ну, к чему? Нет, даже не собираемся. Ну, не а понять, зачем? Вы платить будете или нет? Не буду, я же сказала. Что непонятного? Я же сказала, платить не буду от оплаты официально под запись телефонного разговора отказываюсь. А мы хотим, чтобы вы оплатили. Хотите вот дальше. Все. Если сильно захотеть, можно в космос полететь. Значит, мы сильно хотим, и вы оплатите нам, правильно? Продолжайте в это верить. Почему продолжаем? Приставы, суд выиграем. А вы знаете, что мы без суда даже можем... По надписи нотариальной. Чтобы взыскать по нотариальной надписи, по исполнительной надписи нотариуса, этот пункт должен быть прописан в договоре, во-первых. Во-вторых, исполнительная надпись нотариуса позволяет вам вернуть просроченную задолженность только в сумме основного долга, то есть в размере 5000 рублей, а вы с меня хотите 18. То есть нотариус не подписывает там проценты, штрафы, деньги. Ну, мы для начала 5 вернем, а остальное удачи, но исполнительная надпись нотариуса отменяется так же легко, как и судебный приказ. А мы иск подадим, не приказ. Иск, отменяйте, хорошо. Там. Без проблем. Можете сидеть около суда и отменять этот иск с утра до вечера. Иск можно отменить только подать и отменить только один раз, если вы не в курсе. А мы знаем. Даже не отменить, нельзя отменить иск. Я могу выдвинуть свои возражения, свои ходатайства. Поэтому вам и говорю. И здесь будет на усмотрение судьи, удовлетворить ваши исковые требования или не удовлетворить. Поэтому не несите бред вот этот колхозный. Послушайте, просто мы хотим понять... Что у вас? Да а кто вы? Вы там получается... с воображаемым другом, что ли, с Лунтиком сидите? Зачем вы о себе во множественном лице говорите? Ну говорите, я не говорю мы, я говорю вы. Вы говорите, мы хотим понять. А мы это про банк разговор и сотрудников. Тогда остальных. Говорите, банку нужно понять, или банку необходимо знать. А как нам говорить, мы без вас разберемся. Вы об этом знаете? Придурочный, мания величия. Я все равно не вы буду за вам словами да... следить. Я все я равно с вами не буду вам разговариваю. Никаких комментариев. Все, я не понимаю, зачем продолжать этот разговор, если дополнительный телефон отказалась. Есть для связи? Есть, но вам и этого достаточно. Я вас понял. Ну, фиксирую, значит, вам отказ от оплаты и все. Угу. Ждите последующих негативных последствий. Не буду я ничего ждать. Ждите не буду и дождетесь, я... не беспокойтесь. Я не буду, мне есть чего ждать. Я не буду ждать ваших коллекторы, когда постучат вам в дверь, тогда да, открывайте. Да, да, обязательно. Не надо там дверь закрытым хорошо, держать. Хорошо, хорошо, не буду. Все, всего доброго, до ну, свидания. Все, всего хорошего, до свидания. Пока. Давайте. Алло. Алло, здравствуйте. Говорите. Анна Александровна. Что надо? Меня зовут Мария Андреевна, звонила с Восточного экспресс-банка для судебного отдела взыскания. Фамилия Анна Александровна. Назовите. Каминская. Скажите, по какой причине находитесь на задолженности 508 дней по кредитной карте просто? Хочется ли так? Ну как так, Анна Александровна? Как вам кверху? У вас есть определенные обязанности по кредитному договору. Все свои определенные обязанности я уже выполнила. Когда вы выполнили все свои определенные утром обязанности? Утром еще. Скажите. Что? Утром еще. Утром? Да. И что же вы именно выполнили, скажите мне? Свои обязанности я выполнила утром. Это я вам как бы намекаю, что вы не в попад слова употребляете. Ну как так, Анна Александровна? Кредитный договор это... ваша обязанность, где было сказано... Это мое обязательство, Турова. А не нужно оскорблять, Анна Александровна. А не тупите тогда, чтобы вас не оскорбляли. Анна Александровна, у вас в договоре, вы когда его заполняли, у вас было там сказано, то, что банк... Я его не заполняла. ...вам выдает деньги... Да, как это вы его не заполняли? Его заполнил банк. Да. Вы должны были с ним ознакомиться. И вы его подписываете. Ага, но не заполняю же. Когда вы его подписываетесь, когда вы его подписываете, вы соглашаетесь с тем, что было написано в кредитном договоре. А при чем тут мои обязанности? Я говорю, что это мои обязательства, а не обязанности. Да вы послушайте меня сейчас, Анна Александровна. Я вам объясняю. То, что в кредитном договоре было сказано, то, что банк вам выдает деньги, а вы обязуетесь их выплачивать в определенный срок без просроченных задолженностей. Ой, прям так и написано. Ну, почитайте, возьмите. Да я его сожгла. А как так, Анна Александровна, почему вы так халатно относитесь-то? Пижамно. Анна Александровна. Да хватит орать. Вам требования. Да я-то не кричу, у вас, возможно, динамик громкий. Ну и чего? Динамик у вас, наверное, хороший, громкий, поэтому ну, конечно. Вам кажется, то, что... Банк выставил вам требования на сегодняшний день произвести оплату в размере 2400 рублей. А где требования? Я до вас требования довожу. Ой, да ладно. Голос из трубки мне какие-то требования озвучивает, да? Да, Анна Александровна. А я вам не верю. Как это вы не верите? Что у вас? Номер договора, который у вас заканчивается на 13-16, да? Что вы мне требования выставляете? 5 декабря 2017 года кредитная карта просто у вас была взята. Я не верю, что вы мне сейчас требования выставляете. Анна Александровна. Да чего? Если от вас не поступает оплата сегодня, либо же завтра до вечера... Конечно, не поступает. Банк же ничего не требует. Вот я и не плачу. В дальнейшем банк будет вынужден подать на вас уже в суд. Ага, давно пора. Еще 508 дней назад. Анна Александровна, это приведет в дальнейшем к аресту вашего имущества. О, это только в том случае, если вы суд выиграете. Анна Александровна, вы меня слушайте, не перебивайте. Да зачем мне вас слушать? Я прекрасно знаю все эти последствия, только в том случае, если вы выиграете суд. Также это приведет к аресту ваших счетов. Да не приведет, вы же не выиграете суд. Да почему вы так уверены, Анна Александровна? Потому что я так уверена. В чем же? Что вы сожгли кредитный договор? Нет, в том, что вы суд проиграете. Вы теряете нить да разговора, нет, да барышня. Нет, да нет, Анна Александровна. Банк в любом случае свои деньги вернет. Ну, продолжайте в это верить. Анна Александровна, я вам говорю то, что нужно будет идти и производить оплату в размере 2400 ага. рублей. Не говорите, что мне делать, и я не скажу вам, куда вам пойти. Анна Александровна, вы взяли чужие деньги, вы их потратили. И в этот момент они стали моими, как только я их получила. Нет. Да. Нет, Анна Александровна, это деньги банка. Деньги банка уже давным-давно закончились. Вы их потратили, поэтому конечно. Вы должны их вернуть. Нет. По условиям кредитного договора. Да я чихать хотела на ваш кредитный договор. Почему вы так халатно относитесь? Скажите мне. Потому что мне так хочется. И вот зачем вам нужен суд, если можно все добровольно решить? Я не хочу вам добровольно ничего отдавать. И принудительно тоже ничего не отдам. Ну, Анна Александровна, смотрите, банк выигрывает суд. Да не выигрывает банк. В дальнейшем... Анна Александровна, не нужно быть такой уверенной. Да почему же? У вас не получится меня в этом переубедить? Потому что банк все соответствующие документы предоставит в суд. Ну и что? Анна Александровна, идите, берите деньги и идите платите. Нахер. Я же говорила, не говорите мне, что делать. И я не скажу, куда вам пойти. Потому что вы деньги потратили, значит, нужно их возвращать. Не нужно. Не нужно присваивать себе чужие деньги. Да почему это? Потому что не ваши же деньги, правильно? Ну что? Вы же мне их дали, дали. А вам взамен осталось обязательство. Вот хольте его или лейте. Да кто вам такое сказал-то? Да вы сами только что сказали. Анна Александровна, зачем нарушаете статью 819 Гражданского кодекса? А что мне грозит за нарушение 819 статьи Гражданского кодекса? Что вам грозит? Угу. Но это вы узнаете потом, Анна Александровна. А, это... сейчас не расскажете также... секретик, да? Чтоб я потомилась в ожидании, так... да? Ну ладно. Нет, Анна Александровна, так же. Что вот, так же? Статья 160 Уголовного кодекса Российской Федерации присвоение или растрата хищения чужого имущества наказывается как минимум штрафом до 20 тысяч рублей. Как максимум ограничением свободы сроком до 2 лет. Обосраться прям. Ну ничего страшного, поеду в Мордовию грибы собирать. Насобираю вам мухоморов, передам, и будет отлично. Анна Александровна, конструктивный диалог, видите? Да какой с вами конструктивный диалог? Вы там засыпаете. Фигню я всякую. Чепуху какую-то говорите. Да нет. Да-да. Анна Александровна, это те статьи, которые вы нарушаете. Я нарушаю статьи, понятно. Связь языка с мозгом вообще отсутствует напрочь. Анна Александровна, идите, берите деньги. Я же вам сказала, идите нахер. Не говорите мне, что делать, и я не буду говорить вам, куда вам идти. Банк будет говорить вам, что вам нужно делать. Да с какого это перепуга? Банк что, моя мама, что ли? Вот удочерите меня, а потом будете говорить мне, что делать. Все, информационная кома наступила. Анна Александровна. Да что вы за... Анна Александровна, Анна Александровна. Да послушайте вы меня. Да что я даю вам один дополнительный день для решения вашей проблемы. Надо мне задавать, не торгуйтесь со мной. У меня нет никаких проблем. Для решения вашей проблемы. Да нет никаких проблем. Денег. Зачем мне их искать? Или вы знаете, где их разбросали? Подскажите, вы, я пойду, наверное, соберу. Знаете, Анна Александровна. Нет, если бы я знала, уже пошла бы собрала. Да что вы все время говорите на поиски денежных средств? Сейчас я сооружу экспедицию, пойдем искать с собаками. Анна Александровна, я последний раз у вас спрашиваю, деньги когда вносить пойдете? Сегодня, когда? Завтра, послезавтра? Анна Александровна, дополнительный номер телефона у вас имеется для связи? Вам и этого достаточно. Анна Александровна, последствия до вас доведены, я фиксирую официальный отказ от погашения, ожидайте последствий. Да, смешно, прям. Тут ничего нет, Анна Да тут плакать, конечно, надо, раз такие сотрудники работают. Всего доброго, до свидания. Всего злого. Трубку забыли.